Денвер, Колорадо. Как бы не так, подумал Крейг и поразился силе и глубине чувства обиды. Как посмела эта малолетняя иностранка так безошибочно выразить сложный характер народа в портрете одной женщины. Он прожил с этими людьми всю жизнь, но впервые так четко увидел африканца именно в этот момент в итальянском ресторане в Гринвич-Виллидже. Он перевернул фотографию с едва скрываемой яростью. Под ней оказался прекрасный снимок, похожего на воронку темно-бордового с золотом цветка кигелии, самого любимого африканского цветка Крейга. Внутри лучистого цветка сидел крошечный, похожий на драгоценный изумруд, блестящий жучок. Это было идеальное сочетание цвета и формы, и Крейг почувствовал ненависть к Селли Энн. Были и другие фотографии. Он увидел ухмылявшегося милиционера с АК-47 на плече и ожерельем из сушеных человеческих ушей на шее. Это был великолепный портрет жестокости и высокомерия. Потом он рассмотрел фотографию увешанного рогами, бусами и черепами колдуна. Пациентка лежала перед ним на пыльном полу, явно в процессе неумелой установки банок, судя по ручейкам крови на темной коже. Пациенткой была молодая женщина с татуировками на грудях, щеках и лбу. Зубы ее были заточены треугольниками и напоминали акульи. Этот обычай сохранился со времен каннибализма, а глаза, как у страдавшего животного, выражали стоицизм и терпение самой Африки. Потом была фотография африканских школьников в школе, представлявшей собой крытый соломой навес. У них было по одному букварю на троих, но руки буквально всех учеников были подняты в ответ на вопрос чернокожего учителя, и лица светились жаждой знаний. Эта фотография зафиксировала буквально все. Надежду, отчаяние, жалкую нищету, колоссальные богатства, жестокость и нежность, напряженную борьбу, немыслимое плодородие земли, страдания и добрый юмор. Крейг не мог заставить себя посмотреть на эту фотографию еще раз и медленно перебирал глянцевые отпечатки, стараясь оттянуть момент, когда ему придется посмотреть Селли Энн в глаза. И вдруг Крейг замер, пораженный особенно потрясающей композицией, садом, выбеленных солнцем и ветром костей. Она специально использовала черно-белую пленку, чтобы усилить драматическое воздействие. Кости блестели на ярком африканском солнце, бескрайние акры костей, огромных бедренных и берцовых костей, гигантских грудных клеток, похожих на каркасы выброшенных на берег клиперов, черепов размером с пивные бочки с темными дырами глазниц. Крейг подумал о легендарном кладбище слонов, куда, по рассказам старых охотников, слоны уходят умирать. «Браконьеры», — пояснила Селли Энн. 286 животных. Крейг, услышав число, не мог не посмотреть на нее. «В одно время?» — спросил он, и она кивнула. «Их загнали на старое минное поле». Крейг содрогнулся и снова посмотрел на фотографию. Под столом он провел правой рукой по ноге, пока не наткнулся на крепящий протез-ремень, и ощутил чувство глубокого сочувствия к этим толстокожим животным. Он вспомнил свое минное поле. Сильнейший взрыв под ступней, словно ему нанесли удар киркой. «Мне очень жаль», — сказала она. «Я знаю, что вы потеряли ногу». «Она добросовестно подготовилась», — вставил Эш. «Крейг, я хочу познакомить тебя с очень непростым человеком». Все представления Эша содержали скрытую рекламу. «Это Генри Пикеринг, старший вице-президент Всемирного банка. Если прислушаешься, то услышишь, как в его голове звенят все эти миллиарды долларов. Генри — это наш гениальный писатель Крейг Мэллоу. Даже с учетом Карен Бликсен, Крейг — один из самых талантливых писателей африканского происхождения». «Я прочел его книгу», — Генри кивнул. «Он был очень высоким, худым и преждевременно лысым. Одет он был в темный костюм банкира с белой сорочкой. Цветными пятнами были лишь галстук и его голубые глаза. На этот раз ты действительно не преувеличиваешь, Эш». Он платонически поцеловал в щеку Селли Энн, сел за стол, попробовал вино, услужливо налитое ему Эшем, и отодвинул бокал. Крейгу определенно нравился его стиль. «Что скажете?» — спросил Генри Пикеринг, кивнув на папку с фотографиями. «Он просто без ума от них, Генри», — быстро произнес Эш в абсолютном восторге, если бы ты видел его лицо, когда он увидел первую фотографию. «Хорошо», — сказал Генри, не сводя глаз с лица Крейга. «Ты объяснил концепцию?» «Хотелось подать ее горяченькой», — Эш покачал головой, — «чтобы он и опомниться не успел». Он повернулся к Крейгу. «Речь идет о книге. Называться она будет так — «Африка Крейга Меллоу». Ты напишешь об Африке твоих предков, о том, какой она была и какой стала. Ты вернешься и проведешь тщательные исследования. Ты будешь говорить с людьми. Прошу прощения, — перебил его Генри. Насколько я знаю, вы говорите на одном из основных языков. Синдебеле, если я не ошибаюсь». «Свободно», — ответил Закрей Гэш, — «как один из них». «Хорошо», — Генри кивнул. «Правда ли, что у вас там много друзей, многие из которых занимают высокие посты в правительстве?» Эш снова опередил Крейга. «Некоторые из его приятелей стали министрами в правительстве Зимбабве. Выше некуда».